Глава третья. На краю опушки лежало заваленное дерево. Оно служило мне чем-то вроде сарая. Тут я хранил найденные в брошенных домах снегоступы, рыболовные снасти и силки. Снег в лесу глубокий и рыхлый. Если провалиться, вылезти будет крайне тяжело, уже проходили. Передвигаться по заросшему лесу в снегоступах задача непростая, но за все годы я привык. Привык лазить по лесам, забираться в закрытые брошенные дома. Привык колоть дрова, готовить еду, ловить дичь. Во многом помогли книги, найденные в разных домах. Вообще мне несказанно повезло оказаться рядом с деревней. В брошенных домах нашлась одежда, еда, книги по химии, кулинарии и прочее. Много всяких нужных в условиях апокалипсиса вещей типа мыла, веревок и медикаментов. В одном из домов я нашел охотничий карабин и патроны. Совершенной удачей обернулся обыск участкового пункта полиции. Именно там я и нашел Макаров. Конечно, сначала было страшно. Депрессия и паника разъедали мозг и не давали мыслить здраво, но желание жить переполняло. С какого хрена все началось, не знаю, я редко смотрел телевизор. Я был обычным менеджером, гонял по разным городам и втюхивал продукцию нашей конторы. В тот злополучный день я был на самом краю области. Еще утром мне не хотелось сюда ехать. Весь город, вся трасса была забита военными и ДПСниками. В пункте назначения все было закрыто. Люди спешно бросали свои дома, запихивая пожитки в машины и с визгом резины уезжали. Даже те, кто вдруг попал в аварию, не вызывали ГАИ, а сразу разъезжались. Только потом я понял, что это была паника. Решив больше не участвовать в этом дурдоме, я направился домой. В попутном направлении трасса была абсолютно пустая, а навстречу мне неслись караваны военных вперемешку с гражданскими. Тогда я включил радио. Дословных слов диктора я уже не вспомню, но было понятно. Началась война. Какие-то альянсы что-то не поделили, какие-то корабли, нарушение воздушного пространства, высадка войск и, как финал, ядерные удары. До сих пор перед глазами стоит картина, как ядерные стрелы апокалипсиса разрезают ясное небо и бомбят город в 20 километрах за моей спиной. Как вздымается вверх ядерный взрыв, и небо над городом затягивает черными тучами. Я гнал, как только мог. Уже не помню, как свернул с трассы в лес, как пролетели несколько дней, как попал на последних парах бензина в эту деревушку. А теперь это мой дом. Теперь я одиночка, выживающий сам по себе. Больше нет супермаркетов, друзей, подруг. Больше не пойти ужинать в ресторан и не посмотреть футбол по телевизору. Конечно, тоска порой сводила с ума. По моим догадкам, бомбили крупные города и все места, где были серьезные военные укрепления. Получается, что дома больше нет. Нет друзей, нет мамы. Нет больше никого. Тогда на помощь приходила народная медицина. В брошенных домах и сараях мне удалось набрать столько самогонки и водки, что хватило бы напоить небольшой городок. Задумавшись, чуть не прошел пруд. В современных реалиях рыбачить можно было как угодно, хоть сетью, хоть динамитом. Постапокалипсис стер законы, правила и прочие каноны человечества. Сегодня мне не повезло, сети были пустые. Установив все обратно, направился дальше, в сторону центра деревни. Проверю силки, может, хоть глупый заяц попадется на ужин. Небо над головой становилось все чернее. Ветер шатал кроны вековых елей и гонял тучу за тучей без малейшего шанса на просвет. Похоже, будет буран. Надо до ночи вернуться домой. А домом мне служил давно, еще до атомных залпов, брошенный охотничий домик. Заколоченные окна, прогнившие полы, кучи мышиного помета и местами пробившие стены кустарники и молодые деревья. Но все лучше, чем ничего. На обход почти всей деревни ушло около 2 месяцев. Порой обыски практически ничего не приносили. Несколько книг, мебель и тряпки. Эти дома люди покинули очень давно. К огромной удаче в гараже одного из домов нашелся москвич-комби. На удивление, в отличном состоянии. Именно он и служил мне помощником в моих сборах. Хозяин был мужик запасливый, в придачу в гараже нашлось около 50 литров бензина. Под конец своего исследования не пошел только в совсем ветхие старые дома на окраине. Тогда мне казалось, там ничего не найти. Как же я заблуждался. За эти 3 месяца почти удалось привести хижину в порядок. Благо материала и инструмента было полно в каждом доме. Правда, многое приходилось делать руками. Электричество отключилось буквально через неделю. Но уже через полгода у меня было вполне жилое убежище. Вечерами я изучал оставленные книги, сидя на старой теплой русской печи. Запасов еды тоже хватило надолго. Брошенные магазины, дома, дачи, несказанная удача и подспорье в выживании офисного планктона. Порой меня посещали мысли отправиться на поиски выживших, ведь если уцелел я, значит, могли и другие. Но голос паранойи, ставший мне единственным собеседником, упрямо твердил этого не делать. И до вчерашнего дня меня все устраивало. А сейчас я понимал, что должен покинуть это место, ставшее мне домом.